Ника проснулась. Она сразу поняла, что проспала. В голове царила сумятица, роились какие-то ощущения от прервавшегося сна, беспорядочные, подобно березовые бело-черные ряби за окном поезда. Они проносились быстрее, чем превращались в осознанный образ или воспоминание. Думать об этом было некогда. Ника не успела даже позавтракать и, быстро почистив зубы, напялила на себя свитер под горло, джинсы и пуховик и выскочила на улицу. У метро она купила слойку с сыром и в сухомятку сживала на эскалаторе, обсыпав грудь пластинчатыми крошками. В припрыжку добежав до здания театра, вся взмыленная, с противным зудом от шерстяной вязки, натирающей потную кожу на груди, и еще большим, чем после пробуждения, сумбуром в голове, она впустила в театр уже переминающуюся у входа уборщицу и рухнула на свое рабочее место. Как раз вовремя. Через минуту на пороге появилась Липатова, чернее тучи. Царским движением, сбросив с плеч шубу, обычно Стародумов успевал подхватить, но сегодня он где-то запропастился, и эффект был уже не тот. Липатова сразу прошла в Никину каморку. «Где новые роли? Распечатала?» «Вместо приветствия». «Да», — девушка торопливо подала начальнице стопку бумаг. Та принялась сердито перебирать их. Наткнулась на экземпляр для Валеры Зуева. Схватила из стаканчика возле клавиатуры простой карандаш и стала зачеркивать его имя на верхнем крае страницы. Она штриховала буквы, взяв их в рамочку, настолько усердно, что грифель не выдержал и щелкнул, как раздавленные ногтем блоха. «Черт! Замазка есть?» Ника молча подала жидкий корректор. Она догадалась, что произошло за вчерашний выходной. «Зуев ушел», — отозвалась на ее мысли Лариса Юрьевна и не сдержалась. «Сволочь! Посреди сезона!» Закрасив белым имя незадачливого подчиненного и, вероятнее всего, уже бывшего возлюбленного, Липатова долго дула на лист, периодически трогая краску подушечкой указательного пальца, украшенного увесистым перстнем с бирюзой. Перстни и кольца Лариса Юрьевна любила и на каждый день подбирала разные. От взгляда на руки худрука Нику вдруг пронзило назойливое, до холодинки в солнечном сплетении, ощущение дежавю. Тревожное чувство, льнущее и ускользающее, которое никак не ухватить крепче. Постучав по листу еще раз, Липатова размашисто вписала поверх белого слоя «Мечников». Кто такой этот Мечников, Ника понятия не имела. Липатова задержалась. Она посмотрела, сколько билетов продано на ближайшие спектакли, проверила с Никиного компьютера почту, подолгу отвлекаясь на выскакивающие ссылки и баннеры, и девушка поняла, что Лариса Юрьевна кого-то поджидает. Ей не к лицу торчать в фойе, а так вид вполне пристойный, и вход отсюда видно. Ровно в 10 дверь скрипнула и впустила в театр молодого мужчину. Липатова встрепенулась, буркнула «наконец-то!» и вышла из каморки. Ника из-за стекла с интересом оглядела байронического незнакомца. Мужчина был довольно высокий, в дорогом черном пальто, распахнутом, но с поднятым до подбородка воротником. Он сделал всего 4 или 5 шагов, а Ника уже ощутила, насколько он спокоен и уверен в себе. Ни бестолкового озирания по сторонам, ни сутулости в осанке. Войдя в помещение длиннопалой рукой, он машинально отбросил с лица растрепанные волнистые волосы, обнажая высоченный умный лоб, орлиный нос, крупные четко очерченные губы и сдернутые скулы довершали бритвенно-резкое впечатление, которое производило его лицо. Оно совершенно очевидно не было красивым в общепринятом смысле, но с первого взгляда вцеплялось в память всеми шипами своей неудобной уникальности. А вот на Нику гость даже не взглянул, тем более что к нему уже приблизилась Липатова. «День добрый!» Она протянула ему руку, и мужчина, с готовностью пожав, задержал ее ладонь в своей чуть дольше, чем полагалось. «Лариса Юрьевна, очень рад. Кирилл!» Первым делом Ника оцепенела. Потом решила, что показалось. И лишь после этого вгляделась в Кирилла по-настоящему. Это, без сомнения, был он. Совсем не такой, каким она его себе представляла, но голос. Голос был прежний, незабываемый и ни с чем не спутываемый. И внутри все тут же всколыхнулось и заколотилось. «Как он меня отыскал!» — кольнуло в мозгу. Кирилл и Липатова уже двинулись в сторону кабинета. И Ника, не в силах усидеть на месте, выскользнула из своей каморки. Она следовала за ними на почтительном расстоянии, совершенно не задумываясь, как объяснит это, если спросит. И когда за Кириллом закрылась кабинетная дверь, Ника знала. Он ее вовсе не нашел. Он оказался актером и пришел устраиваться к ним в театр. Что за немыслимое, противоестественное совпадение! Или все-таки он знает о ней и скоро обозначит это? Нику трясло от волнения. Больше всего на свете она не любила, когда чего-то не понимала. Разговор затягивался. Вернувшись в кассу, она видела, почти не осознавая, как собираются трупы. Сегодня актеры напоминали ей бестелесные тени, а речь их звучала откуда-то издалека. Журчание родника под сочным лопухом во враге, не более. «Кирилл! Кирилл здесь!» — настукивала кровь в свою бесконечную морзянку. А ведь вчера по телефону он упоминал, что наутро ему рано вставать. Ника ни с того ни с сего улыбнулась. Счастливо и широко. Через полчаса актеры расположились в танцевальном классе. Всеми владело оживление. Слух о новом спектакле уже родился и витал в воздухе. Обычно у Ники всегда ёкало сердце, когда она оказывалась здесь. Танц-классы такие одинаковые, во всем мире одни и те же. И лишь пейзаж за окном разнится. Из города в город, из страны в страну, те же прямоугольные амальгамные озера зеркал, холодные, если коснуться голым локтем, те же узкие трубы балетного станка, вмонтированные в стены по периметру. Несть числа минутам, проведенным Никой в таких классах, ученицей, учительницей. Но сейчас она сходу отмела привычную ностальгию. Сегодня все было иначе. Присутствие Кирилла перекраивало реальность на другой лад. Танц-класс превратился в репетиционную комнату. Посередине стояло несколько столов, десятка-два стульев. Актеры болтали, переглядывались, пересмеивались и лопотали, бубнили и шептались. С озабоченным видом сновал Ребров. Кирилл еще до официального представления уже успел кое с кем познакомиться, подсев в кружок к Миле, Паше, Светлане Зиминой и Риме Корсаковой. Ника, стоя у окна, наполовину скрытая, не спадающей складками портьерой, разбирала его голос среди десятка других, потому что на его низкие тона, такие густые и чарующие, ее тело уже привыкло отзываться негой. Она ощущала, как по позвоночнику течет дрожь, и даже на мгновение прикрыла глаза. «Всем доброе утро! Сегодня у нас много новостей и много дел, так что быстро и по существу». Липатова прошлась вдоль зеркала, как полководец, заложив руки за спину. «Валера Зуев нас покинул. Удачи ему!» «Дальше. В нашей труппе новое лицо. Кое-кто уже успел с ним познакомиться. Это хорошо. Кирилл Мечников. Прошу любить и жаловать». Кирилл огляделся по сторонам с дружелюбной улыбкой. «Я верю, что появление Кирилла откроет новую страницу в нашей истории. И еще одно!» Дверь приоткрылась, и Даня Трифонов засунул в щель свою рыжую голову. «И тебе здравствуй!» — миролюбиво вздохнула Лариса Юрьевна. «Что я пропустил?» — спросил радостно Трифонов, плюхаясь на стул с краю. «Троянской войны не будет», — торжественно объявила Липатова и сощурилась, словно ожидая возражений. «Ну, слава богу, а то я уж начал бояться», — с облегчением выдохнул Даня. Присутствующие засмеялись. «Что, мирные переговоры прошли удачно?» «Смешно», — кивнула Липатова. «Ладно, шутки в сторону. Так называется наш новый спектакль по одноименной пьесе Жана Жироду. Надеюсь, все в студенчестве проходили?» «Проходили», — тут же отозвался Даня. «Мы когда мимо забора проходили, по улице сельскохозяйственной, там и не такое писали». «Даня!» — предостерегающе пробормотала Лёля Сафина, видя, что Липатова не склонна веселиться, и вот-вот Трифонову достанется по полной. Тот серьезно кивнул и затих. Липатова повернулась к Нике. «Раздай текст, пожалуйста. Сейчас расскажу о пьесе и устроим первую читку». Подавая Кириллу роль, Ника заметила, что ее руки дрожат. Он на мгновение поднял на нее речные, бледно-бирюзовые глаза. «Спасибо». И тут же принялся за текст. Она впервые видела его так близко. Как-то не укладывалось в голове, что это именно он, тот самый, что рассказывал о батоне, съеденном на морозе в одиночестве. Ничто в нем не намекало на перенесенные бедствия, выдержанный и спокойный человек, открытый взгляд, широченная улыбка, мужественная и морская нотка парфюма, дразнящее обоняние. И все-таки это был он, Кирилл. К обеду уже были окончательно распределены роли. У Ники, сидящей в кассе вдалеке от происходящей читки, не возникало и сомнения, что Зевсом станет Стародумов. Эта мысль ворочалась и щекотала у нее в голове, силясь сообщить что-то очень важное. Ника чувствовала, что должна вспомнить, но вот что именно, в каком ключе и кому должна, откуда она вообще взяла роль Зевса, ведь пьесу никогда в жизни не читала. Мимо нее на улицу проскользнули Мила и Лёля. Ника знала, что Мила стреляет у Лёли сигареты, покуривая втайне от брата. Довольно комично, учитывая, что из них двоих именно Мила была старшей. Через поставленное на режим проветривания окно до Ники доносилось каждое слово из их разговора. Предметом был, конечно, новенький. «А с ногами у него явно что-то не так», — размышляла вслух Сафина. Заметила походку. «Он не хромой». «Я и не говорю, что хромой. Я говорю, что-то не так. Интересно, это с детства или... Если бы с детства, вряд ли бы его бы в театральное приняли». «С другой стороны, помнишь того актера?» — не согласилась Мила. «У которого нет руки, и он все равно актер». «Он француз. Там все иначе. Отношение другое совершенно. Но зато какой голос! Ты слышала, как он говорит? Ох, мне кажется, можно даже не вслушиваться в слова. Просто звука его голоса уже достаточно, чтобы кончить, — усмехнулась Лёля. Может, мне его захомутать? Ого, какие планы! — засмеялась Мила и вдруг проявила неожиданную осведомленность. Говорят, он подрабатывает на переозвучании фильмов. В русском дубляже текст читает за Брэда Питта с Томом Крузом. Может, и мне податься? Что он забыл в нашем курятнике? Лёля покачала головой, туша окурок в жестяной банке из-под кофе, стоящей на внешнем подоконнике. А у тебя, я смотрю, сегодня особенно радужное настроение. Зато замыслы наполеоновские. Встревоженную Лёлиными словами Нику отвлекло появление зрительницы, пришедшей за билетами. Они были знакомы. Катя видела все спектакли, и не по одному разу. Эта невзрачная женщина, лет 33, но выглядевшая значительно старше, с суетливыми движениями, зализанным пучком на затылке и вечно съезжающими на кончик носа очками в совиной оправе, довольно точно отражала термин «старая дева». В театр на бульваре она ходила как на работу, будучи одной из самых верных его поклонниц. В обеденный перерыв все собрались в буфете. Ника по своему обыкновению тихо примостилась в уголке. Сегодня для этого была еще одна веская причина. Она не сомневалась, что рано или поздно Кирилл узнает ее, но не хотела, чтобы это произошло у всех на глазах. Римма открыла выключившуюся микроволновку, и по комнате поплыл теплый съестной дух. «Фу! Народ! Кто приволок котлеты с чесноком?» — потрясла Корсакова лоточком. Подлетев, Даня Трифонов тут же выхватил лоток из ее рук. «Мамуля делала! Вкуснятина! Кто хочет?» Все дружно замотали головами. «А, давай!» — вдруг решилась Лёля Сафина. У Ники закралось подозрение, что она сделала это специально, чтобы досадить Корсаковой. Между ними явно набирало обороты противостояние. «Только потом побежишь в магазин за жвачкой!» Мечников, присев на подоконник, жевал шоколадный батончик. «А кое-кто сладкоежка!» — с нежностью подумала Ника. Корсакова направилась к нему, плавно покачивая бедрами. «Кирилл!» Римма жарко взглянула на мужчину из-под ресниц. Трифонов выразительно закатил глаза, но никто, кроме Ники, этого не заметил. Ее снова скрутило тревожное чувство дежавю, и мгновение она раздумывала, не случалось ли чего-то подобного прежде. Может быть, Римма охмуряла кого-то из коллег? Наверняка с нее станется. «Кирилл, а почему ты пришел именно к нам в театр?» «Во-первых, это моя профессия. Я, как и все здесь, театральное заканчивал. Потом, правда, больше работал на телевидении, на детском канале. Еще время от времени подрабатываю переозвучиванием, дубляжом». «Так и знала. Слышь, уже голос знакомый!» — вклинилась вдруг Липатова с небывало сердечным оживлением. Ее губы блестели свежей помадой, и Ника невольно задумалась о том, что перед обедом подправлять макияж было довольно бессмысленно, и ранее начальница не была в этом замечена. Кирилл кивнул и в какой-то момент понял, что хочется на сцену. Это ощущение отдачи, зрительного зала, взглядов. В какой-то момент это стало зудом, заветной мечтой. «Уверен, что ты, Римма, меня понимаешь». «Да все понимают», — отозвалась Корсакова. Но ей было приятно, что Кирилл обращается именно к ней. Вдруг под столом раздалось мяуканье. «Эй, это кто у нас тут?» — наклонилась Мила. Трехцветная кошка, облезлая и худющая, пугливо отскочила в сторону. «Мил, не трогай! Вдруг она лишайная?» — предостерег сестру Паша. Обликом он напоминал высокого золотистого ретривера. «А собаки кошек недолюбливают», — развеселилась про себя Ника. «Сам ты лишайный», — легкомысленно отозвалась Мила. «Нет-нет-нет, надо ее прогнать. Вы что, не знаете, что кошки в театре не к добру?» Корсакова замахала руками, не на шутку встревоженная. «Римма, да не будь ты такой суеверной! От этого дамы стареют», — ухмыльнулся Трифонов. «Уж если про приметы говорить, то не нам точно. Я имею в виду, не актерам. Мы вообще порождение ада. А театр создал демон Азазель, один из самых грозных и пугающих, прямиком из преисподней. Он же, кстати, изобрел грим, косметику и музыкальные инструменты. По крайней мере, так считают иудеи». «Ты и их приплел!» «Лавкач!» — хмыкнула Лёля Сафина, длинными ногтями с серебристым лаком, отщипывая кусок докторской колбасы и кидая кошке. «Даня! Актеры всегда суеверны, как старые знахарки!» Лизавета Александровна Ракоцкая, дождавшись, пока кошка дожует кусочек колбасы, усадила ее на колени, и та затарахтела от удовольствия. «Ласковая какая! Мы же пограничные существа! Кошки тоже, так что мы и похожи. А актеры? Не зря их даже на кладбищах не хоронили. Мы превращаемся в других людей, говорим и действуем от их имени. Это и есть проявление зла. Мистика! Римма, девочка, не обращай внимания. Бродячие кошки в театре не к добру, только если пробегают по сцене. А это еще и трехцветное. Принесет удачу. Можешь мне поверить, я ходячая энциклопедия примет». «Вот только как ее не пускать на сцену?» — озабоченно вздохнула Римма. Слова Ракоцкой всегда имели для нее особый вес. «А правда, что это здание раньше было церковью? До революции», — подал голос Кирилл. «Настоящий? А вокруг нее кладбище. Я читал на сайте. Кто-то из поклонников вашего театра поделился. Там целый фан-клуб. После революции купола сняли и сделали дворцом пионеров». Римма побледнела. «Просто отлично!» «Если так, то это прямо ирония судьбы. Самое богомерзкое учреждение!» Даня широким жестом обвел помещение, имея в виду театр целиком. «Обосновалась в бывшей церкви». «А вокруг кладбища?» — уточнила Римма негромко. «Первый раз слышу», — нахмурилась Липатова. Развивать тему не стали. Лёля Сафина вытерла руки салфеткой. «Так что будем делать с кошкой? Оставьте животное в покое», — велела Лариса Юрьевна непререкаемо. «Слышали, Елизавету Александровну? Пусть живет, будет нашим талисманом. На удачу!» «Точно, как кроличья лапка!» — мягко улыбнулся ей Кирилл, и Липатова от одного взгляда на него вспыхнула и похорошела. «Кошка ведь почти кролик!» «Да и лапок целых четыре!» — игриво отозвалась на его слова Лёля и сверкнула глазами. «Видит небо! Она умела быть волнующей, когда желала этого!» Ника беспокоилась. Увиденное на обеде заставляло ее снова и снова прокручивать в памяти каждое слово, каждый взгляд, обращенный другими на Кирилла. Привыкнув, как антиматерия, ни с кем не взаимодействовать, она развела в себе способность улавливать изменения в окружающих ее людях. И сейчас она была уверена на все 100, что появление Кирилла взбудоражило как минимум 3 женщин — Римму, Лёлю и Липатову. Если за Римой склонность к флирту замечалась постоянно, как неотъемлемая часть ее характера, привычка, к тому же подкрепленная внешней привлекательностью, то уж замужней Липатовой, особенно после расставания с Зуевым, это было совсем не к лицу. А Лёля Сафина вообще не склонна к кокетству. Однако свое намерение во время перекура с Милой обозначила вполне четко, а теперь подкрепила и парой улыбок, обращенных прямиком к Кириллу. Ника волновалась, злилась, ревновала и не знала, что ей делать. В половине седьмого в театре остались немногие. Последними к выходу шли, обсуждая новую постановку, Стародумов с Липатовой, Кирилл, Лёля, Римма и Трифонов. Сзади плелся Ребров, успевший напялить лисью шапку, наследие номенклатурного прошлого. У дверей к нему обратилась Липатова, заматывая шею пуховым платком. «Владимир Сергеевич, повесьте на сайте объявление об отмене завтрашнего Марата. Наш-то свинтил Марат!» Липатова поморщилась, но у Ники сложилось впечатление, что все ее раздражение улетучилось, и она лишь для проформы разыгрывает неудовольствие. Появление Кирилла взбудоражило театр, и Валера Зуев казался давно перевернутой страницей. «Зачем отменять? Что, некого на замену поставить?» — нахмурился Кирилл. Липатова покачала головой. «Так давайте меня? Речь ведь о моем бедном Марате по Арбузову. Текст я знаю». Лариса Юрьевна задумалась, оценивая его. Покосилась на Римму, и та весело и горячо закивала, всем видом показывая восторг от этой цели. Только что в ладоши не захлопала. Глаза Лёли Сафиной недобро сузились. «А что?» — Липатова хмыкнула. «Очень даже. Размер у вас один и тот же. Только ты повыше чуток. Костюм подойдет. Значит так. Даня, Римма, дуйте на сцену, пройдемся разок. Ведем тебя, Кирюш, в курс дела. А остальные тогда на сегодня свободны». Римма взглянула на Лёлю с торжествующим видом. Очевидно, ее попытки обратить на себя внимание Кирилла не остались незамеченными. Лёля вздернула подбородок и, быстро попрощавшись, вышла на мороз. Если бы вечером, после того, как в театре затихли голоса, а фойе и галереи погрузились во мрак, в пустоте Никиной квартирки раздалась привычная трель звонка, если бы Ника подняла трубку и услышала там голос, который сегодня слышала много раз, без предохранителей и телефонных сетей, она бы не удержалась, расхохоталась бы, как от удачной шутки, и сообщила ему, что он был рядом и не заметил ее, а ведь она все время путалась под ногами. Он бы тоже посмеялся. Они вместе вспомнили бы женские уловки, которыми пользовались Липатова, Сафина и Корсакова. И на завтра в театре они встретились бы совершенно иначе, интимно, связанные своим знакомством как обещанием, как тайной. Раскрывать тайну другим или нет, они решили бы позже. Это зависело от того, в какую плоскость хлынули бы их отношения, освобожденные ото всех плотин. Но этим вечером, впервые за долгое время, он просто не позвонил.